Меня как-то спросили, страдаю ли я от похмелий. Люгер беззаботно расселся под огромным деревом, грустно глядя куда-то вдали. Но для того, чтобы были похмелья, нужно перестать пить. Так что данная проблема просто не возникает. Дид угрюмо молчал, пытаясь прийти в себя после столь резкого перехода. Прыжок вину и реальность на этот раз вышел довольно болезненным для его психики. Мысли путались, память сбоила. Он не сразу даже вспомнил свое имя. По всей видимости, сказывалось то, что он достаточно давно не попадал в это непонятное место. Затянувшаяся пауза вызвала довольно неприятное ощущение. «О чем размышляешь?» Поинтересовался Килместер, извлекая из оружейного патронташа длинную сигару. «Видок у тебя сейчас совсем не ахти». Дид вздрогнул, так как вопрос застал его врасплох. «Да ни о чем я не думаю. Голова вот болит. Вся словно чугунная». «Ты что-то от меня скрываешь», — сказал Люгер. «Я только недавно это понял». «Да ладно тебе. Не делай такое сложное лицо. Я все равно не стану ничего выпытывать. Не в моих правилах лезть в чужие дела». «Что произойдет, когда я попаду в мандир?» — спросил Дид. «Я точно не могу тебе ответить». Пожал плечами Люгер, меланхолично раскуривая сигару при помощи зажигалки, сделанной в виде винтовочного патрона. «Дом Бога — вещь в себе. Никто не знает, как он выглядит и на что похож. Тем он и прекрасен. Недостижимая цель дает жить, потому что каждый раз, вроде как не приближаясь, ты как последний дурак думаешь, а вдруг? И каждый раз получаешь кулаком точно в поддых». Килместер достал из-за пазухи свернутый в трубочку свиток. «Это карта, как магнит, который притягивает неприятностей. Ее не должно быть здесь. Она противоречит всем мыслимым правилам, грубо нарушает их. Она выбрала меня своим следующим хранителем, и я не могу от нее избавиться, как бы этого не хотел. Смотри, вот мы. А вот наш предполагаемый дальнейший маршрут. Она сама все рисует. Вот дом Бога. Час назад его на карте, кажется, не было. Кажется, что он недалеко, но на самом деле это не так. А вот ближайшая точка нашего паломничества — старое депо». «Какое еще депо?» — удивился Дид. «Подожди, вскоре сам все увидишь. Давай, пошевеливайся, нам пора уходить». «А может...» «Никаких может, времени мало, я чувствую это. Количество твоих визитов сюда может быть ограничено. Идем. Я же 100 раз предупреждал, что долго оставаться на одном месте нельзя». Справившись с накатившимся оцепенением, Дид отряхнул одежду от набившихся за пазуху листьев, и они быстро пошли по осеннему лесу, время от времени делая небольшие остановки, для того чтобы Килместер мог закурить очередную сигару, поворачивая спиной к яростному дующему в лицо холодному ветру. Люгер дымил как крематорий, бодро шагая по ковру из желтых осенних листьев, и время от времени выдавая глубокие, философские высказывания, достойные цитирования какой-нибудь древней запыленной энциклопедии. Деду запомнилась одна интересная фраза. «Рок-н-ролл сам по себе является отличной мотивацией», — доверительно сообщил Килместер, метко швыряя пенек от леющей сигары в ближайшие кусты. «Это такой классный стиль жизни. Путешествуешь, а тобой всюду восхищаются. Веселая работа, не правда ли?» «Вот оно, депо». Люнгер указал на эпическую картину, открывшуюся с небольшого холма. «Давно я тут не был. Но вижу, вокруг мало что изменилось. Ну, разве что брошенных поездов стало намного больше». Дид изумленно рассматривал большой кусок открытого пространства, окруженного уже привычным густым осенним лесом. Внизу стояли железнодорожные поезда разных моделей и эпох, погруженная по самые колеса в сырую палую листву. Свежая краска, ни следа ржавчины, в прозрачных стеклах вагонов отражалось яркое солнце. «Спускаемся!» — объявил Килместер, резво сбегая по холму вниз. «Люблю я эти металлические штуки. Здесь даже где-то есть легендарный паровоз «Генерал» с ярко-красной кабиной, выпущенный в 1855 году заводом Роджерс Кетчем Гроссвеннер. Участник великой паровозной гонки во времена гражданской войны в США. «А может, обойдем это место стороной?» Робко предложил Дид, которому происходящее очень не нравилось. «Не получится. — ответил Люгер, указывая на густую чащу, окружающую кладбище железнодорожной техники. «В этом месте слишком плотный лес. Он нас не пропустит». Пришлось спускаться. Где-то на середине спуска дед споткнулся и, упав на пятую точку, стремительно съехал вниз с холма, вызвав настоящую лавину из желтых листьев. Налетевший ветер принес с собой сладковатый запах гари, но самого дыма нигде не было видно. «Не разлеживайся!» — крикнул расхохотавшийся Килмистер. «Скорее иду к ближайшему поезду!» Дид резко вскочил на ноги, потому что ему вдруг показалось, что листья под ним пришли в активное движение. «Забирайся, я тебя подсажу!» Люгер уже был рядом с темно-синим громоздким пассажирским вагоном. Дид не без помощи Килмистера легко влез на нагретую солнцем крышу и, свесившись вниз, затащил наверх кряхтящего от натуги, пропахшего насквозь сигарным дымом Люгера. «Успели!» Килмистер удовлетворенно улыбался. «Гляди, что происходит!» Дид посмотрел туда, куда указывал Люгер, заметив яростное движение листвы в том месте, где они находились всего пару минут назад. В земле открылась вращающаяся воронка. Воронка росла и расширялась, напоминая адскую аэродинамическую трубу. Она затягивала в себя огромное количество листьев. Из темного сырого чрева с истошным воем подул ледяной ветер, принося с собой могильный запах сырости и перегноя. «Упади мы вниз, и все. Назад уже не вернуться». Люгер хлопнул Дита рукой по плечу. «Пошли, дружище. Здесь не стоит надолго задерживаться. Спустимся вниз?» «Ну уж нет. Ты ведь видел эту вращающуюся штуку? Лучше передвигаться по крышкам. Вперед!» И Килмистер легко перепрыгнул на ближайший поезд. Дид последовал его примеру, но сделал это очень неуклюже, чуть не свалившись в листву. Люгер тем временем задумчиво вглядывался уцелевшим глазом вдаль, где заканчивалось открытое пространство, и начинался уже привычный осенний лес. «Нам нужно вот как раз туда. Но что-то не дает мне покоя, словно заноза в тощей заднице. Причувствую, что так просто это место нас не отпустит». Подняв заскрипевшую крышку вентиляционного люка, Килмистер спустился внутри вагона. Дид последовал примеру напарника. В вагоне было тепло и душно, пахло нагревшимся деревом. Люгер с удобством расположился на ближайшем обтянутом красной ткани пассажирском сидении. В его руках снова появился пожелтевший свиток с картой. «Смотри!» Килмистер возбужденно водил пальцем по плотной бумаге. «Карта меняется прямо на глазах!» И в этот самый момент поезд, в котором они укрылись, вздрогнул, загремев сцепками тяжелых вагонов. От резкого толчка Дид повалился на пол. «Держись!» Только и успел прокричать Люгер, вцепившись в ближайший блестящий поручень. Железная махина нехотя сдвинулась с места и, рассекая сухую листву, покатила вперед. Дид лежал на полу, вцепившись за ближайшее сиденье, а в залитых солнцем окнах проносились кроны осенних деревьев. Привычного стука колес не было слышно, лишь глухое шуршение под днищем, словно его обрабатывал гигантский жесткий наждак. «Что происходит?» — прокричал Дид, повернувшись к напарнику. «А черт его знает!» — прокричал в ответ улыбающийся Килмистер. «Думаю, нам нужно поскорее сойти на ближайшие остановки. Но скорость состава слишком высока. Надо как-то замедлить этот взбесившийся поезд!» Дид попытался встать на ноги. Вагон нещадно трясло и подбрасывало, но с третьей попытки ему все-таки удалось принять строго вертикальное положение. В окнах, словно в объективе красочного калейдоскопа, мелькал осенний лес. Несущийся сквозь него поезд легко рассекал желтые волны, каким-то удивительным образом избегая столкновения со стволами многочисленных деревьев и оставляя за собой глубокую темную борозду. «А если добраться до кабины управления?» — предложил Дид. «И попытаться дернуть какой-нибудь стоп-кран?» «Попробуй!» — кивнул Люгер. «Я мало что понимаю в управлении поездами, поэтому, пожалуй, останусь лучше здесь». Цепляясь за скользкие поручни, Дид двинулся вдоль вагона. Дверь следующих, к счастью, была не заперта. Кабина, несущегося сквозь осенний лес поезда, оказалась пустой. Дид и сам не знал, что рассчитывал в ней обнаружить. Быть может, мертвого машиниста? Три плоских монитора на широком пульте не работали. Два белых циферблата с тонкими стрелками были отключены. Желтые, красные и черные кнопки не были подписаны. Интерес представлял разве что пластиковый рычаг по центру пульта управления, который можно было перемещать вверх либо вниз. Дед не знал, как управляется электропоезд, да и как он вообще мог управляться, не имея ни колес, ни подачи по рельсам, необходимой для движения энергии. Нажатие на разноцветные кнопки ни к чему не привело, как и поворот по часовой стрелке красного тумблера. Тогда дед стал перемещать вниз, похожий на букву «Т» рычаг. Рычаг шел туго, словно сознательно сопротивляясь. Поезд вздрогнул всем своим корпусом. Из-под рифленого металлического пола повалил едкий черный дым, мгновенно заполнив тесное пространство кабины. Дид истошно закашлялся, чувствуя, что состав все-таки сбавляет свой ход и плавно останавливается. «Что ты там такое с ним учудил?» Из клуба дыма вынырнул кашляющий Люгер. «Честно говоря, я не верил, что у тебя выйдет что-то путное из своей этой дурацкой затеи». «Что это за поезд?» Дид переместился из кабины управления в первый вагон и, опершись о теплый поручень, попытался отдышаться. «Куда он нас везет?» «Думаю, к Пайлон дель Диабло», — ответил Килместер, разбивая прикладом дробовика ближайшее окно. «К адскому водопаду. Точнее, я так его называю, хотя на самом деле это не совсем водопад». «А что там?» «Безданная пропасть в неизвестность. Видимо, кто-то решил поиграть с нами, заманив в ловушку. Мы бы погибли, если бы этот поезд добрался туда». «И зачем это кому-то понадобилось?» «Вывод вполне очевиден. Кто-то очень не хочет, чтобы мы добрались до мандира». «И куда нам теперь?» — поинтересовался дед, выбирая сквозь разбитый проем следом за Люгером. Он окончательно и бесповоротно во всем запутался. «Пойдем туда, куда направлялся сам собой оживший состав», — ответил Килместер, в очередной раз сверяясь с древней картой. «Нужно перебраться в другую часть леса через вот этот симпатичный обрыв». «И как же мы это сделаем?» «На фуникулере», — ответил Люгер и, свернув карту, быстро зашагал прочь от зарывшегося в листву носом темно-синего электропоезда. Глава 12. Кенотаф. Заархивированное письмо номер 012. «Прошла целая неделя, а от тебя по-прежнему нет никаких вестей. Раньше ты никогда не отлучалась в свои исследовательские экспедиции так надолго. Я чувствую, что-то случилось. Что-то нехорошее. Сердце все время не на месте. Очень плохие предчувствия. У меня такое бывает. Раньше бывало. Словно дар предвидения. И сейчас он кричит во всю глотку, что произошла большая беда. Связался с исследовательским институтом, в котором ты работала. Мне сообщили, что научная экспедиция благополучно вернулась в город 2 дня назад, и что ты была среди ученых. Однако после того, как ты покинула исследовательский центр, твой след резко обрывается. Пытаясь выяснить все дальнейшие события, я натыкаюсь на непробиваемую глухую стену. И все-таки у меня остались надежные связи из прошлого среди сотрудников СПБ, службы планетарной безопасности. Сегодня утром я встречался со своим бывшим начальником, старшим офицером безопасности Людвигом Фохом. Фох уже подполковник и руководит отделом внешней разведки. Он согласился мне помочь через свои каналы. Ближе к полудню я получил с курьером флеш-накопитель, на котором содержалась подробная информация касательно твоих исследований. Пришлось подключить накопитель к полностью заблокированному от любых сетей портативному компьютеру, устаревшей модели с удаленным модемом. То, что я узнал, ужасало. Ошибка в освоении планеты была допущена еще на стадии ее первичного исследования. Спутники-разведчики обнаружили следы некой техногенной цивилизации. Корпорация скрыла от колонистов эту информацию. В соответствии с правилами освоения космического пространства, такой мир нельзя колонизировать. Это строго запрещалось. А нарушение данного закона каралось физическим уничтожением. Но слишком лакомым оказался кусок. Ресурсы для добычи поставили выше протоколов безопасности. Вся информация была тщательно подчищена, но нашлись люди, сумевшие скопировать секретные данные и передать их в СПБ. Изменить уже ничего было нельзя, и оставалось надеяться, что ничего страшного не произойдет. Но любопытные корпоративные боссы на Земле решили все-таки разузнать, что именно обнаружили на планете первые исследовательские зонды. Было принято решение использовать ученых-колонистов слепую, не открывая им истинные цели. Пришла команда начать археологические раскопки в определенных местах с привлечением ксенобиологов и геодезистов. Так был обнаружен инопланетный объект, получивший секретное название «Колокол-2000». Инопланетное происхождение этой штуки не вызывало никаких сомнений. Погруженная в грунт на большой глубине механическая конструкция излучала странное магнитное поле и генерировала мощную энергию, находящуюся в неком стабильном стазисе. Все это напоминало заглушенный, полностью автономный ядерный реактор неизвестного типа. Начальство на Земле пришло в полный восторг от этой находки. С Земли прилетела группа новых ученых, главная задача которых состояла в том, чтобы выяснить, можно ли использовать для нужд колонистов этот новый неизвестный источник энергии. Так могла быть решена проблема потребляющих слишком много ресурсов нанороботов, которая сильно влияла на темпы добычи полезных ископаемых. Земные ученые пришли к выводу, что инопланетный реактор можно попробовать активировать, а затем и подключиться к нему. Земле тут же пришла команда начать соответствующие технические разработки. Жадность, которая раз уже в истории взяла верх над осторожностью и здравым смыслом. Тем более случись что серьезное, планета Земля в любом случае сильно не пострадает, разве что разрабатывающая полезные ископаемые корпорация понесет фатальные убытки. Но об этом в тот момент никто особо не думал. Среди корпоративного руководства царила эйфория. В кои-то веки для них представился уникальный шанс удвоить свою прибыль, а в перспективе завладеть инопланетной технологией неисчерпаемого автономного энергетического источника. Что же они натворили? Мне необходимо какое-то время, чтобы все осознать. А еще Людвиг Фох пообещал проследить твой путь от места работы, чтобы выяснить, куда именно ты направилась, покинув исследовательский центр. Следовало проверить записи тысяч видеокамер и биологических датчиков, считывающих отпечатки пальцев и сетчатки у глаз. Если ты пользовалась какими-то электронными устройствами, то где-то точно остался твой след. Жду эти новости с большой тревогой. Но внутри будто все стянул обжигающий лед, потому что я не чувствую твое присутствие в этом мире. Наша неразрывная связь впервые оборвалась. Кажется, в подземном зале ничего не изменилось. Анджей Кашинский, сильно сутулясь, меланхолично сидел у догорающего костра, грустно глядя на языки желтого пламени. «Очнулся?» — спросил он, поигрывая длинным прутом с косой насечкой, которым шевелил тлеющие угли. «Ты все время разговаривал во сне. Я раньше никогда не слышал, чтобы человек говорил во сне так много и так убежденно. Ты с кем-то там общался?» «Жаль, что я не слышал второй голос». Дид поднялся с бетонного пола и, вытирая собравшуюся под носом кровь, осоловелым взглядом осмотрел окружающее пространство. Загадочное устройство, позволяющее путешествовать между мирами, жгло бедро сквозь карман армейского кителя. Значит, оно могло активироваться само по себе в любой момент. Может, настало время избавиться от опасного гаджета? Но не навредит ли это психике, давно адаптировавшейся к этим постоянным прыжкам? Лучше не рисковать. «Мой темный попутчик приходил?» — хрипло спросил Дид, чувствуя, как неприятная слабость постепенно отпускает онемевшее тело. «Приходил», — подтвердил Анджей. «Тогда почему ты до сих пор жив?» «Меня нельзя убить, ибо я давно мертв. Твой попутчик не принял меня за живого». «Как он выглядел?» «Как неизбежная смерть», — ответил Анджей. «Я не смог подробно разглядеть его в темноте, но я хорошо почувствовал его лютый голод и холодную, испепеляющую ярость. Он злится на тебя, когда ты надолго оставляешь его одного. Певец Орфей вернулся из царства Аида и привел с собой голодного Цербера. Забавно, не правда ли? Новая версия старой как мир сентиментальной истории». Киборг выудил из недр длинной одежды самодельный факел и, поднеся к костру, осторожно зажег его. «Идем, я отведу тебя!» «Не понял». Дид из-под лоби посмотрел на бывшего напарника. «Разве я просил тебя о помощи?» «Я выведу тебя на поверхность. Там ты обязательно все вспомнишь. Ты ведь этого хочешь, правда? Иначе ради чего проделал такой огромный, полный опасностей путь? А почему ты вдруг решил, что я проделал его именно ради этого? Удивился Дид. Может быть, у меня и нет никакой цели. Значит, так и будешь бессмысленно пялиться в этот костер? Удивился Киборг. Ведь я сильно рискую, уходя от оберегающего меня огня. Кто знает, что случится, когда он, наконец, погаснет. Погаснет, и черт с ним. Злом бросил Дид. Или, быть может, ты вообразил себя Прометеем? Так значит, ты отказываешься от моих услуг проводника. В голосе Анжея послышалось горькое разочарование. Если для тебя это так чрезвычайно важно, то я пойду с тобой. Согласился Дид. В конце концов, мне и в самом деле нужно как-то выбраться наружу. Меня там уже должны ждать. Мне известны все обходные пути. Хрипло бормотал идущий чуть впереди Киборг. Но нам лучше избегать встречи с другими тенями. Ни мертвыми, ни живыми. Их, конечно, в этой части туннеля немного, но лучше не попадаться им на глаза. Я как проклятая крыса в смертельном лабиринте. Сказал Дид, по привычке светя себе под ноги включенным фонарем. Мне надоело прятаться. Меня тошнит от этой проклятой планеты. Ты всегда любил рисковать чуть больше положенного и активно лез не в свои дела. Отозвался идущий чуть впереди Анджей. Даже сейчас твое врожденное любопытство толкает тебя на весьма опрометчивые поступки. Чудо, что ты вообще еще жив. Откуда ты столько знаешь обо мне? Удивился Дид. Кажется, мы были знакомы чуть больше 2 суток. Серверные данные. Пожал плечами бывший охотник космопорта. Они висят в виртуальном облаке. С орбиты фиксируется все, что происходит внизу на планете. Весь твой путь с момента пробуждения в заброшенном ковчеге подробно зафиксирован системой слежения. Скачивай и изучай. Но тебе некуда все это загрузить. Нет необходимого устройства. Да они и выгорели все во время электромагнитного удара. А как же уцелели спутники слежения? Установки терраформинга и андроиды? Загадка. Информация про тот период безвозвратно утеряна. Киборг еще что-то убежденно говорил, но Дид его не слушал. Он ощущал внутри странный, умиротворяющий вакуум. Ему было хорошо. Он не хотел ничего вспоминать, прекрасно понимая, что воспоминания лишь приумножат печаль и причинят новую боль, разбредят давно зажившие раны, а, быть может, даже окончательно уничтожат его. Тогда зачем он идет вперед? Не проще ли замереть на месте, неподвижно лежа в сырой могиле? И тогда ничего не будет происходить, все остановится. Мир замрет, перестав вращаться. Звезды погаснут и упадут. Большой взрыв, а точнее его постоянно расширяющаяся взрывная волна, застынет в абсолютной пустоте космоса. Время замерзнет. И это будет конец всего сущего для одного отдельно взятого человека, для всей его сложной и неповторимой вселенной, центром которой он всегда и являлся. Но он знал, что даже в этом случае его все равно не оставит в покое проклятое, страшное прошлое. «Дела наши плохи, факел догорает», — сообщил Анджей. «Пошли быстрее. Я полагал, у нас есть чуть больше времени». Он вел Дита по каким-то сырым подземным переходам. Судя по всему, под мегаполисом располагался еще один мегаполис, но только тайный и состоящий преимущественно из гигантских бетонированных крысиных нор. Армия киберов, обслуживающая все это грандиозное великолепие, давно уже не функционировала. И на пути попадались ржавые, давно отключившиеся механизмы. Под ногами хлюпала зловонная жижа. Маслянистая вода сочилась из покрытого черными трещинами потолка и, попадая за воротник одежды, жгла незащищенную кожу. Узкие осклизлые коридоры вызывали чувство стойкой клаустрофобии. Кое-где приходилось протискиваться боками, и каждый раз Диту казалось, что вот еще немного, и он застрянет между каменными блоками, не в силах сделать даже один маленький вздох. Но Анджей Кашинский упрямо вил его все дальше и дальше, и конца и края этому унылому подземному путешествию не было. Наконец, киборг налег на протяжно заскрипевшую металлическую дверь, пропуская Дита в просторный, широкий туннель. «Конец пути, дальше ты сам. Направо и вперед. Там найдешь выход на поверхность». Факел в руках Анжея почти нагорел. «Пожалуй, я полностью искупил свою вину перед тобой. Надеюсь, мне это зачтется там. Ну, а если нет... Что ж, во всяком случае, я попытался заслужить это маленькое прощение. Скажу тебе вот еще что, напоследок. Певец Орфей решил спуститься в царство мертвых, чтобы вернуть оттуда свою умершую жену. Любой другой смертный непременно бы погиб, пытаясь воплоти подойти к гибельным берегам Стикса. Но только не Орфей. Ведь его в тот момент защищали сами боги, как тот страшный бог, что защищает сейчас и тебя. Темный попутчик. Да, неустанно следующая за тобой невидимая тень. Владыка подземного мира жалился и отпустил из своего царства Эвридику, но при одном условии. Пока жена будет следовать за Орфеем, выходя к свету из бесконечных пещер мира мертвых, он не должен смотреть на нее. В противном случае Эвридика будет навсегда для него потеряна. Я хорошо помню эту легенду. Жестокое условие и тяжелое испытание для любящего сердца, которое по плечу далеко не каждому. Зачем ты мне все это рассказываешь именно сейчас? Орфей искренне поблагодарил богов за этот бесценный подарок. Невозмутимо продолжил киборг, перекладывая факел из механической руки в живую. И отправился обратно в мир живых, прямо к спасительному свету. Однако его стали терзать сомнения, поскольку он не слышал шагов любимой за своей спиной. Что если боги обманули его, посмеявшись? Но ведь бестелесый призрак не может издавать какие-либо звуки. Лишь дневной свет наполнил бы безликую тень полноценной жизнью, превратив ее в живую женщину. «Свет — это жизнь. Все верно», — кивнул Дид, нетерпеливо глядя во мрак незнакомого туннеля. «И вот всего в паре шагов от долгожданного выхода из мрачного царства мертвых Орфей утратил свою веру. Всего на мгновение, но этого хватило, чтобы проявить слабость и обернуться. Призрак жены шел за ним следом, но из-за оплошности певца он тут же исчез, растворившись в воздухе. Он потерял свою любовь безвозвратно и навсегда. Орфей попытался вновь спуститься в подземный мир, но смертный человек не может дважды войти в царство Аида при своей жизни. Тогда певец стал искать смерти, чтобы воссоединиться со своей женой, и в конце концов нашел ее. На мгновение ярко вспыхнувший факел наконец погас. Дид понял, что остался в полном одиночестве. Наведя луч фонаря на то место, где только что стоял киборг, он не увидел ничего. Пустое место. Лишь дующий из узкого коридора сквозняк шевелил свисающие с потолка длинные лохмотья, похожего на человеческие волосы коричневого мха. В конце длинного туннеля и в самом деле обнаружился выход на поверхность. Хорошо сохранившаяся металлическая лестница уходила далеко во тьму круглого лаза. Странная встреча с Анджеем наводила на нехорошие мысли. А что если Дид нанюхался под землей какого-то опасного отравляющего воздух газа? Галлюцинация выглядела реальной, но извилистые лабиринты больного разума способны подсовывать не такие искусные фальшивки. Чему доверять, если вся Вселенная крутится только у тебя в голове? Восприятие субъективно, как и ключевые точки зрения, а это значит, что верного ответа просто не существует. Осторожно царил день. Как только Дид с натугой откинул в сторону тяжелую крышку люка, на него тут же обрушилась подвывающая песчаная буря. Ничего нельзя было разобрать вокруг. Красный песок мутной завесой скрывал любую перспективу. Глаза тут же стало нещадно резать, дыхание сперло, на зубах заскрипели мелкие песчинки. Могучая машина, отвечающая за поддержание подходящего для существования людей климата, как видно, окончательно вышли из строя. Прикрывая лицо, выставленное вперед рукой, Дид медленно пошел наугад, грозя в любую секунду столкнуться с невидимым в буре препятствием. Минут через 10 такое препятствие обнаружилось, и только чудом удалось не разбить об него лицо. Блуждающий в полной неизвестности путник ввалился сквозь разбитую витрину в занесенное красным песком просторное помещение. Беснующаяся буря проникала, конечно же, и сюда, мелкой висящей в воздухе красноватой пылью. Но зато В помещении можно было более-менее сносно дышать. Дид протер слезящиеся глаза и, наконец, смог осмотреться. Блестящие поручни, пластиковые конторки, валяющиеся беспорядки стулья. Судя по надписям, отделение какого-то банка. Проникающий с улицы красноватый свет окрашивал окружающее пространство в зловещие тона. Открытая исполинская дверь бронированного хранилища напоминала вход в преисподнюю. Пожалуй, она могла даже выдержать прямой ядерный удар. Но проверять, что осталось внутри, желания не было. С тихим жужжанием сквозь разбитую витрину в помещение банка влетел треугольный дрон, и Дид машинальным движением подтянулся к пустующей кобуре. «Хорошая реакция», — похвалил звездный странник, зависая в 2 метрах над занесенным песком полом. «Именно благодаря этим реакциям ты до сих пор жив». «Как ты меня нашел?» Дид забрался на ближайшую банковскую конторку, свалив на пол маленький черный монитор. «Ты сильно фонишь в магнитном пространстве», — ответил ИИ. «Не знаю, почему так, но я могу четко срисовывать твой след». «Забавно», — усмехнулся Дид. «Может, я еще и сильно радиационный фон излучаю?» «Нет. Радиационный фон, превышающий безопасные для жизни нормы, я за тобой пока еще не замечал». «Я прождал под землей почти сутки, как ты и просил. Но когда я выбрался на поверхность, то застал эту бурю. Скажи мне, мир окончательно сошел с ума?» «Несколько часов назад отключилась последняя машина терраформинга», — пояснил звездный странник. «Это песчаная буря, предвестница глобальных перемен. Климат планеты вернется к своему первичному состоянию. Вся проделанная колонистами работа будет обнулена». Новости, принесенные дроном, обнадеживали. С планеты необходимо было срочно бежать, пока еще есть силы. «Там, под землей, я встретил старого друга», — сообщил Дид. «А ты, кажется, уверял, что в тех подземельях никого нет». «Там действительно никого не было», — невозмутимо парировал искусственный интеллект. «Я все тщательно просканировал». «А ядовитый газ?» «Воздух тоже был безопасным. Я не послал бы тебя в гиблое место». «Да», — усмехнулся Дид. «Странная история. Впрочем, я давно перестал чему-либо удивляться. Какие еще хорошие новости ты мне принес, мой электронный друг?»